Глава вторая, в которой появляются другие бабушка и дедушка. Над крыльцом зеркальной дверью были нарисованы два золотых кольца, а сбоку висела табличка с надписью «ЗАГС». «Что такое ЗАГС?» – спросил я, но меня никто не услышал. «Может, из-за головы робота. А может, потому что на меня с диким воплем набросилась бабушка Мила. Папины родители живут в другом городе, и видимся мы редко. Поэтому я называю их другие бабушка и дедушка». Последний раз я видел других бабушку и дедушку в позапрошлом году. Другая бабушка привезла нам огромную банку варенья из сосновых шишек, паштет из зайца с апельсином, мне конфеты под названием «Мороленок», маме подушку с кедровыми орехами, а бабушке бальзам «Зоркий взгляд». В нем много витаминов, травы, мед, улучшает зрение, снимает воспаление и даже помогает, когда краснеют глаза. И ни капли алкоголя, сказала другая бабушка. Когда бабушка Марта это услышала, у нее покраснели не только глаза, но и все лицо. «Спасибо», — сказала она и поджала губы. Я ни разу не видел, чтобы бабушка пила «Зоркий взгляд». Наверное, потому что ей больше нравится рижский бальзам, ее любимый напиток, который лучше не нюхать и не пробовать. Варенье из сосновых шишек простояло год, потом куда-то исчезло. Что касается паштета из зайца... Дело в том, что когда я был маленький, я везде таскал с собой игрушечного зайца по имени Вильгельм. Однажды он чуть не умер, но все обошлось. А сейчас Вильгельм в основном лежит у меня в кровати. В общем, паштет из зайца нам, как говорит девица, не зашел. «Маркулик, как ты вырос!» – закричала бабушка Мила и прижала к груди так сильно, что у меня хрустнули кости. Я схватился за голову, чтобы бабушка ее не сломала. «Чем это пахнет?» – подозрительно спросила бабушка, пошмыгав носом. «Ты железный дровосек?» – перебил ее другой дедушка. «Дроид». «Дрозд?» – не понял другой дедушка. «Это из «Звездных войн», – объяснил Макс. Другие бабушка и дедушка посмотрели на него, но тут вмешалась мама. «Людмила Викторовна, Вячеслав Иванович, здрасте. Познакомьтесь, это Максим». Макс протянул другому дедушке руку. «Очень приятно», — сказал дедушка и пожал ее. А другая бабушка даже обняла Макса. «Я так рада, Людмила Викторовна». «Марик, животик у тебя огурчиком, парень будет?» «Помяни мое слово, я еще ни разу не ошиблась. Сколько недель уже?» Макс говорит, что еще ничего не заметно. «Четвертый месяц». «Как это незаметно?» – возмутилась другая бабушка. «Вячеслав Иванович, посмотри, а? Огурец же, а?» «Гемоглобин у тебя в норме? Я тебе бобровую струю на алтайском меде привезла. Очень для сосудов полезно». «Пойдемте внутрь, сейчас уже начнется церемония». Это подошел папа. Вместо джинсов и рубашки он был в костюме, который я никогда не видел, а на шее у него висел галстук. Девица была в огромной толстовке с надписью «Мне неприятно» и дырявых джинсах. Зато к фиолетовым волосам была приделана настоящая фата. «Хай, Марчелло, супер костюм. Это Триппио?» «Угу, только я весь потел. А у тебя классное худи. Что-то краской воняет». «Это запах дроида. А почему ты не в свадебном платье? Хватит с нас костюма, который заставили одеть твоего отца». «Не одеть, а надеть. Кстати, мама хотела надеть, начал я, но тут мама схватила меня за руку и потащила за зеркальную дверь». «Кажется, я тебе уже говорила, что это была шутка, и не нужно ее со всеми обсуждать», прошипела она и посмотрела на меня так, что я еще сильнее вспотел. «Я больше не буду», пискнул я. «Ай, не тяни меня, ты порвешь мне вторую руку». Я с трудом вырвался и тут же врезался в огромное искусственное дерево с белыми цветами. В этот момент заиграла торжественная музыка, в зал вошли папа с девицей, а за ними толпа родственников и друзей. В конце зала стояла тетка в розовом платье и с огромной прической. Музыка закончилась и стало очень тихо. Только какой-то лысый дядька громко высморкался. «Рады приветствовать дорогих гостей на торжественной церемонии, посвященной светлому и самому прекрасному празднику на свете – рождению семьи!» «Наша семья уже давно родилась», – тихо сказал я. «Создание семьи является добровольным действием. Поэтому для того, чтобы узаконить ваши отношения, я должна спросить вас, является ли ваша готовность создать семью подлинной, откровенной и свободной? Иван Вячеславович, согласны ли вы взять супруги Юлию Васильевну?» Папа был согласен. «Согласны ли вы, Юлия Васильевна, стать супругой Ивана Вячеславовича?» спросила тетка девицу. Девица ужасно покраснела и захихикала. «Юлия Васильевна, я сказала что-то смешное?» «Нет, нет, простите, я тоже совсем согласна». «С чем совсем?» не поняла тетка. «Стать супругой согласна», объяснила девица. «Принимая данное вами согласие в присутствии родителей, друзей и близких, я регистрирую ваш союз. Прошу вас, подойдите к столу и скрепите ваш тандем подписями». Папа с девицей подошли к столу, расписались на бумажке и надели друг другу кольца. Вязалась с теткой, все поехали в ресторан. Там было так жарко, что мне пришлось снять голову и положить на стул. Я надеялся, что будет пицца. Но вместо нее на столах стояли странные салаты, украшенные укропом, и рюмки, из которых торчали креветочные хвосты. Когда мама их увидела, ее затошнило, и она убежала в туалет. Я попробовал вытащить креветку за хвост и засунул в рот, но тут же выплюнул и предложил маме, который уже вернулся с туалета. Мама сказала, что она не помойка. И тогда Мак забрал креветку и выбросил в настоящую помойку, а я пошел искать кока-колу, но по дороге врезался в другого дедушку, который поймал меня за плечо и почему-то начал стучать вилкой по бокалу. Оказалось, он хочет сказать тост. «Чем это пахнет?» – спросил дедушка, но тут официантка сунула ему микрофон, который издал такой страшный звук, что все закрыли уши. «Мои дорогие!» – сказал дедушка, справившись с микрофоном. «Как отец жениха, я должен сказать, я счастлив, счастлив, что этот шалопай наконец остепенился и нашел пристанище в объятиях Юли. Надеюсь, он не будет с ней столь же печален, сколь Пьеро со своей Мальвиной. У Юленьки такие же синие волосы». «Не синие, а фиолетовые», – поправил я дедушку и попытался вырваться, но это было непросто, потому что он крепко держал меня за плечо. «Вот и Марк хочет что-то добавить», – сказал дедушка и сунул мне микрофон. «Марк, тебе слово». Я увидел, что все смотрят на меня. Другая бабушка вытерла глаза, а лысый дядька снова высморкался. «Я хочу пожелать папе и Юле, чтобы у них подольше не было детей, потому что тогда ее все время будет тошнить». И я не успел договорить, потому что дедушка отобрал у меня микрофон и крикнул: «Горько! Юленька, береги его! Он хороший малый, с добрым сердцем! Горько!» Тут все тоже закричали «Горько!», а папа с девицей поцеловались. Я, наконец, вырвался от другого дедушки и все-таки нашел колу. Но тут пришла другая бабушка и сказала, чтобы я присматривал за мамой, потому что я мужчина и опора, а она бледненькая, и ей тяжело. «Какой я не мужчина!» – возразил я, но бабушка уже ушла обнимать лысого дядьку, который оказался отчимом девицы. Может, если бы это был ее папа, у него все-таки были бы волосы, пусть даже не фиолетовые. Потом заиграла музыка, и все бросились танцевать. Макс предложил потанцевать маме, но она почему-то не захотела и попросила вызвать такси. А потом мы уехали. К счастью, я успела тащить 2 куска торта. «А что на ужин?» – спросил я, когда мы вошли домой. «Ты издеваешься?» – крикнула мама, как будто кормить меня не входит в ее обязанности. «Что? Я не ем хвосты креветок и салат из укропа». «Я не буду ничего готовить», – сказала мама. «Ребят, может, дошик?» – предложил Макс. «Честно говоря, я сам тоже умираю с голоду». Тут оказалось, что мама тоже голодная и даже не против доширака. Можно было бы и не кричать. «Марковкин, я устала, иди спать и не забудь почистить зубы». Зубы я чистить не стал, а вместо этого съел шоколадное яйцо, которое хранилось у меня в столе. Я уже почти заснул, но вдруг вспомнил, что забыл голову робота. Я 3 раза позвонил папе, чтобы он забрал ее домой. Но папа так и не взял трубку.